Глава 5. Вокруг Изабибель. Секретарь. Никого. Эй, сюда, я сказал. Тишина. Вельзевул не поверил произошедшему. На его зов обязаны являться, всегда являлись. Изабибель! Ее должно было притащить через камин силы его гигантской воли и бросить к ногам князя ада. Где бы она ни была, хоть в аду, хоть на земле. Ни черта. Хотя, что ей на земле-то делать? Суккуб из нее сейчас никакой, а как ламия, она ничего не стоит и не умеет. Да и пропуска он не подписывал. Как так? В кабинет, нехотя и дрожа, пробрался его главный делопроизводитель, подгоняемый пендалями прочих сотрудников канцелярии Вельзевула. Демон, бывший некогда мелким башком письменности и арифметики какого-то заштатного пантеона, повелся на громкое название должности в престижной конторе и теперь горько об этом жалел. Лучше бы в библиотекари пошел, честное слово. Или вот флудеры-тролли, покровители ищут. У всех есть свой лично святой, а у них нету. Даже у бухгалтеров есть, и у адвокатов. А они такие сволочи, что куда там флудерастам. Эх, князь, она пропала. Куда? Демон пожал плечами, стоя на коленях у пылающего трона. На его глазах выступили слезы. Крупная дрожь била тело. По коже бегали мурашки. Угораздило же именно сейчас в приемную зайти, чтобы подписать накладную на скрепки и кнопки. С этими скрепками-кнопками вечная беда. Персонал их тырит тоннами. И куда девают, сволочи? Жрут, что ли? Я вообще просто мимо проходил. Она какую-то бумажку разглядывала, потом сделала так... Делопроизводитель выпучил глаза и, одной рукой вцепившись в свое горло, другой стал от чего-то отмахиваться. Потом раз... И нету ее. Бумажка этого только осталась. Он почтительно передал архидьяволу какой-то документ. Приказ по кадрам номер 4-364-687-666-818-201 взлы. В связи с личным желанием князя ада Великого Вельзевула, производственно-хозяйственной необходимостью и служебным несоответствием занимаемой должности, приказываю уволить этого придурка Риагогела нахер. Подпись «Князь Ада Великий Вельзевул». Да. Документ составлен по форме. На подпись несла? Наверное. А потом сделала так. Ты уже показывал. Все, свободен. Вали работать, только... А, ладно, не до тебя. Девочка молодец, быстро научилась. И даты нет, что тоже верно. Хотя сначала постоянно норовила ее проставить. А с датой любой адский документ считается недействительным. Об этом даже этот идиот, как его там, а, бегемот знает. В аду все происходит хоть и постепенно, но одновременно и навеки. А чего было отталкиваться в адском летоисчислении? От сотворения мира им? От Рождества его? Или от выдворения падших ангелов в ад, опять же им? Куда ни плюнь, везде он». В результате адское начальство плеваться бросило и давным-давно решило просто не заморачиваться. Архидьявол был крайне озадачен. Как так? Демоны посреди рабочего дня пропадают прямо из приемной. Никогда такого не было. Информация об этом уж, конечно, расползлась по адским топ-менеджерам, такое не скроешь. Каждый из окружавших любого из архидьяволов – демонов, двойной, тройной или даже восьмерной агент. Плохо. Куда она могла деться-то? Асмодей призвал. Вряд ли. Нет у него над ней теперь власти. Изабибель уже не суккуб, но еще и не ламия. Вообще непонятно кто. Успела-таки как-то навредить, ее убрали как ненужного свидетеля. Тоже сомнительно. До действительно важных дел она еще не допущена, а жертвовать таким трудом внедренным агентом ради мелкой пакости никто не будет. Черные цепи надежно держат в аду, приковав ее сущность конкретно к этому кругу. Ошейник не допустит появления даже тени, мысли о предательстве или возможности запугать, либо перекупить секретаря. Есть, конечно, способы избавиться от него, но зачем? Потеряв ошейник, она потеряет и свою полезность в качестве засланного казачка, коим, безусловно, и является. Асмодей очень плохой актер, а Вельзевул – великолепный критик. Он во время их последней беседы раз 20 при себя крикнул «Не верю!». Ну что же, есть способ ее найти. Вообще, князь Ада очень не любил покидать свою вотчину. Многие демоны и даже архидьяволы рвались на землю, а он нет. Хотя и был в состоянии посетить ее в любой момент. Здесь он практически полноправный владыка, а в отсутствии Люцифера так и вообще самый главный. А на земле он ограничен миллионом условностей, к чему себя мучать? Лучше мучить кого-то другого. Но иногда, как это ни печально, требуется что-то делать самостоятельно. Вельзевул закрыл глаза и сосредоточился. Нащупал призрачные концы черных цепей, тянувшихся из адской бездны к телу Изабибель, и пошел по ним. Земля. Ну, конечно. Более того, Россия. Тьфу, дьявол. Тут же зима сейчас. Нет бы Зимбабве какой-нибудь. Или Флорида. Да, Флорида лучше. США в аду очень любили. Особенно за Белый дом и за Голливуд. Столько нового о себе демоны узнали, посмотрев несколько тамошних шедевров, что не передашь. Они потом с особым удовольствием объясняли актерам и режиссерам разницу между художественным вымыслом и объективной реальностью, данной им в ощущениях, когда те наконец-то попали в ад, а попали все, без исключения. Рано или поздно, ну, до недавних пор, до грязи. Большой дом, сильно напоминающий дворец. На диванчике удобно лежит изящная брюнетка со скуластым красивым лицом. Человек, без сомнения, даже неодержимо. Но концы полусотни оборванных, вернее, как будто перерезанных автогеном черных цепей, безвольно валяются неподалеку. Женщина подключена к грязи, на экране компа, набившая оскомину заставка. И что? Как это понимать-то? Кто это вообще? А это была Кристина Альбертовна Ульфаева, депутат Российской Государственной Думы, хозяйка заводов, газет, пароходов. Женщина она была жестокой и целеустремленной, стремящейся попасть на вершину власти. Лезла она к этой самой вершине, в основном цепляясь за подвернувшиеся по пути фалосы, но несколько раз опиралась и на трупы. Любимым ее амплуа во всех видах ролевых игр была женщина-вамп, фурия, суккуб, или какое иное очаровательное инфернальное существо. Ну, в крайнем случае, просто госпожа. Жесткая БДСМ пару раз доводила ее партнеров до смерти. А люди это были совсем непростые. И чтобы замять конфуз, требовались большие, ну, очень большие деньги. Семен Юрецкий, министр культуры и социального развития. Какого, а? А, второй. Восьмой человек в списке Forbes из живущих в России. Даже имя вспоминать было страшно. Денег-то было много, но жалко. А партнеры попроще ей были ни капельки не интересны и даже противны. Поэтому она нашла равноценную замену, в каком-то плане даже еще более возбуждающую. Кристина Альбертовна отыгрывала в мире грязь роль неуловимого ПКшника. И после серии жутких, беспричинных расправ над слабыми соперниками, она чувствовала себя даже лучше, чем после ночи с тремя секс-рабами в реале. Но и тут были свои нюансы. Беда заключалась в том, что на корпорацию, владеющую грязью, российское правительство никакого давления оказать не могло. Совсем. Корпорации было чихать и на ООН, и на НАТО, и на прочие международные организации. Не говоря уже о внутригосударственных. И деньги Ульфаевой тут могли сыграть только косвенную роль. Слишком уж это были мелкие гроши. Да даже не гроши, а пыль в масштабах оборотов корпорации. Но привыкнуть жить по своим собственным, писанным для элиты законам, ей было сложно подстроиться, даже под заключаемое со всеми игроками пользовательское соглашение. Она регулярно нарушала прописанные в нем правила, за что ее персонажи также регулярно банили. 4 раза даже навечно. Не отчаиваясь, она просто бросала предыдущего и начинала нового. Быстрая прокачка за счет купленного в виде свитков и квест-итемов опыта, самый лучший из возможного шмота, и супер-ПК готов. Готов приносить массу удовольствия. Последний ее персонаж, Крылан Ульф-Камень, был женского пола. Но в целях дезориентации противника и запутывания следов на охоте она всегда одевалась как мужчина. Даже накладную бороду с усами приклеивала. Да и в городах она появлялась лишь в женских нарядах, дабы никто не сопоставил и не догадался. Благо, игровая механика позволяла не носить женским персонажам бронелифчики и кольчужные чулочки в клеточку, поголовно и в обязательном порядке. Да и нравилось ей представлять себя с огромным пристяжным фалоимитатором, разрывающий несчастных нубов пополам. Да не только представлять. Она регулярно посещала дома терпимости и делала с тамошним обслуживающим персоналом такое, за что ее обычно банили минимум на неделю. Даже несмотря на то, что в официальных публичных домах работали исключительно неписи. А вот за последние ее приключения в подпольном борделе с девчонками-игроками она схлопотала месяц бани. Расу для своего персонажа она выбрала, конечно же, платную. Никаких там заурядных эльфиек, дроу или, упаси боже, гоблинш. Нет. Только эксклюзив. Только лучшее. Она выбрала Бадб. Одну из самых непопулярных платных рас. Куча ограничений и внешний вид тот еще, а цена поразила даже Кристину Альбертовну. Самое первое, Бадб, это что-то вроде ирландской банши. Думаете, она только хныкать да стонать умеет? Фигушки. Изначально банши в тамошнем фольклоре были ведьмами-призраками-воительницами. От этого и оттолкнулись разработчики при создании этой игровой расы. Среди Бадбы не было мужчин. Это уже срезало более 50% потенциальных покупателей, гетеросексуалов. Только женские персонажи. Может носить только белую одежду. Женщины были не в восторге. Всегда ходит босиком. А как же сексуальные шпильки? Волосы только рыжие или седые. И всегда очень длинные, до пяток. С ума сойти, да? Не перекрасишься, не уложишь. Когда убивает или видит смерть, одновременно смеется и плачет. А от этого тушь течет. И самое главное, стоит это непонятное нечто, как неплохой автомобиль бизнес-класса. За что? А вот за что. Бадб изначально мультикласс. Она и воин, выбирая специализацию на вкус, и маг, пусть и чистый дебафер, и вдобавок еще и призрак. Она ходит босиком не просто так. Пока она касается ступнями земли, все ее и без того непомерно высокие характеристики имеют бонус 50%. Кстати, да, характеристики. Если светлый эльф, гном, хуман и прочие базовые бесплатные расы при апе получают 10 очков, она получает 17. В пересчете даже на 300-й левел это сколько получается? То-то и оно. Ее длинные волосы нельзя уложить или подстричь, но можно спрятать под длинным плащом. Или прицепить к ним что-нибудь потяжелее и пошипастей. Дополнительное секретное оружие. Белый цвет – ерунда. Учитывая, что предметов белого цвета в игре завались. И они всегда чуть-чуть лучше черных или цветных того же уровня. Условности и комплексы разрабов. Ну да ладно. Были бы деньги. И в комплекте с копной седых волос очень стильненько смотрится. Плач? Ерунда. Учитывая, что к нему прилагается крик. А крик банши способен вывести из строя, пусть и временно, целую толпу игроков чуть ли не вдвое старше ее по уровню. А мелких так и вообще убить. И самое главное, она чувствует любого персонажа мужского пола, игрок или НПС, без разницы, в радиусе примерно 3 километров, и может найти его, не задумываясь. И это сейчас на 108 левеле. А что будет на 300+? Кроме того, раз в сутки она может на час превращаться в белую ворону. А ощущение полета, ну разве что чуть-чуть уступает ощущениям от убийств. И за все это чудо всего лишь цену какого-то задрыпанного автомобиля, да пожалуйста. И вот сейчас Крылан Ульфкамень сидел, а вернее сидела в своем секретном убежище. Да, месяц бана не прошел даром. Во-первых, слез полог. А без него в город с ее так кармой фигушки войдешь. Ник краснее ортодоксального коммуниста. И свитка нет заначки. Нужно косого хмыря искать, закупиться. Во-вторых, ее рейтинг как ПКшника упал ниже плинтуса, забыл ее народ и перестал бояться. А это плохо. Нужно держать людей в страхе, а себя в тонусе. И в-третьих, 2 десятка ее секретарей месяц бились над загадочным осколком камня души Римона. Этот камень она случайно добыла по пути через какую-то нубскую локацию в процессе выслеживания очередной жертвы. Вот он. Тянет и манит. Запал в душу, спасу нет. А информация о квесте – ноль без палочки. Что же с ним делать? Ведь явно непростая вещица, вон даже классифицируется как квестовая. Кристина Альбертовна в течение последнего месяца вспоминала об этом камне раз 300. Во снах он представлялся ей могущественным артефактом. Или, чем черт не шутит, ключом к легендарке. Римон, Римон, Римон. Она уже больше получаса катала камушек в руках и думала о своем, о женском. Как бы побыстрее слить акции «Сонтагаз-потока», которые перестают расти и скоро начнут падать. Как наказать слегка вороватого бухгалтера, но так, чтобы сохранить умного и полезного сотрудника. И в конце концов, куда засунуть этот чертов камень? Она нежно поглаживала ребристую поверхность, даже не замечая, что камень становится все горячей. Она шептала странное, красивое, создающее непонятную вибрацию в ее теле имя «Римон». «Римон, Римон». Камень внезапно раскалился, покраснел, мгновенно побелел, но отбросить его Кристина Альбертовна не успела. Он растворился в ее ладони, рука обагрилась пламенем и пошла трещинками. Через пару мгновений светящиеся трещины и багровое пламя достигло лица. Послышались далекие стоны страданий, крики боли, звон цепей. Тело Бадб горело. Его терзала страшная боль, а сознание Ульфаевой распадалось на мелкие кусочки и умирало. Вскоре оно совсем перестало быть. Пустое и пригодное для заселения тело Бадб раскинулось на холодном каменном полу мрачной пещеры. Открыла глаза, осмотрелась и заорала. За несколько секунд или за пару миллионов лет до этого. Да, очень трудно синхронизировать земное, грязевое и адское время. А еще труднее сопоставить эти значения с субъективными ощущениями, особенно если это ощущение демона. Тем более демона, привыкшего быть чувственным суккубом, еще не до конца утратившим эту привычку. И Забибель, делая вид, что внимательно вчитывается текст свежеотпечатанного приказа, вспоминала Римона. «Римон, Римон, Римон». Это имя вызывало какой-то странный резонанс и не отпускало. Она была последним демоном, которого он видел в аду, и между ними тогда будто проскочила искра. В тот момент, когда Римона втолкнули во врата души, она чуть было не бросилась за ним. Что-то привлекало ее в этом демоне. Что? Она не могла себе ответить на этот вопрос, но думала о Римоне постоянно. Ну, нет, не постоянно, но регулярно. Вот и сейчас. Римон, Римон, Римон. Да, он сейчас в цифровом мире. Туда ни один демон по своей воле не полезет, разве уж совсем отмороженный. Мир не настоящий, в любой момент может быть выключен, и что тогда станет с адской сущностью? Тоже выключится? Неизвестно, но... Римон, Римон, Римон. Дыхание перехватило. В глазах поплыло. Ее что-то схватило за руки и ноги цепкими ледяными пальцами. Цепи тянули назад и не отпускали. Ошейник сжимался и царапал шею острыми зубцами, но неудержимая сила в мгновение ока выдернула из-за бибель из приемной князя ада. Забросила в... Куда? Ох, как плохо-то! Все болит, еще сильнее, чем после пыток Вельзевула. Из-за бибель открыла глаза, смотрелась. И увидела прямо перед лицом сумку с такими характеристиками. Большая полосатая сумка челнока. Редкий предмет. Требование – сотый уровень. Максимальный вместимый вес – 30 тонн. Максимальное количество предметов – 500 тысяч. Максимальное количество слотов – 1 тысяча. Снижает общий вес находящихся внутри предметов на 80% и заорала. Вообще в аду мало что удобно и ориентировано на конечного потребителя. Разве что демоверсии впечатляющие. Например, в аду нет такой удобной вещи, как форум или блог. А демоверсию кипящего котла со смолой вполне можно выдать за новейший метод в экспериментальной медицине. Омоложение там, тонус кожи, ну или просто банька. Особенно если у котла поставить ящик ледяного пива. А если не говорить, что главным пассивно действующим лицом в оргии будешь именно ты, причем с любой точки зрения и в любой позе, причем с применением кактусов, огнетушителей и иных интересных предметов, то и это действо со стороны выглядит привлекательно. И многие на это покупаются, между прочим. Но не все приговорены именно к варке, жарке или лизанию раскаленной сковороды с одновременным танцем на гвоздях. Вместо этого некоторые грешники из бывших блогеров приговорены вот к какой пытке. Они вынуждены изо дня в день рыскать по самым темным, жутким и непосещаемым уголкам ада в поисках развешанных тут и там стен газет. И на каждой из них оставлять комменты. Всегда одинаковые, вялые и неинтересные. И всегда очень длинные. Флудеры с их короткими бессодержательными фразами обязаны придумывать связанные тексты не менее чем 40 тысяч знаков без учета запятых, но с их обязательным наличием в правильных местах. Причем грустно топающие за ними грешники-админы сайтов стирают написанное быстрее, чем флудеры успевают писать. Админы-грешники привилегированные. У них есть тяжелые шипастые дубинки и право ими банить любого, кто подойдет к стенгазете, за которую они несут индивидуальную ответственность. Тут интересы грешников-блогеров и грешников-админов диаметрально противоположны. Одним кровь из носу нужно что-то ежедневно писать, дабы не загреметь в тот самый котел, а вторым, напротив, нельзя допустить дефлорации их девственно чистой стены. Один на один. Блогеру супротив админа не выстоять. Тогда блогеры собираются организованной толпой и, коллективно избив очередного админа, портят его стену своей псевдоинтеллектуальной писаниной, розовыми соплями и околопатриотической почкотней. Дубинку его они обычно засовывают в такое место и так глубоко, что этот админ надолго становится очень грустным админом и может ходить лишь согнувшись пополам. Не имея таким образом возможности банить, админ с обильно смоченной своими слезами тряпочкой грустно ходит за каким-нибудь одиноким флудерастом или диким троллем. Тролли рыщут в тех местах в поисках добычи. Лучшая для них пища – носитель мысли. Они тоже когда-то были людьми, но прокляты много-много раз, и потому в аду становятся настоящими каннибалами, бессмысленными и беспощадными. Единственное, что их пугает – грустный админ. Они всеми силами стараются от него убежать, но админ все идет и идет за троллем скуля, тихонько матерясь и требует дать ему возможность нормально работать. А самыми проклятыми в этой унылой заброшенной местности были грешники-читатели. Они были обязаны учить наизусть то, что написали блогеры и флудеры, а потом сдавать по этой белиберде письменный экзамен. О, поверьте, очень-очень страшная пытка. Учитывая качество адского творчества и грамотность большинства адских авторов, стену, которую оккупировали сплотившиеся блогеры, спасти уже невозможно. Легче ее снести и построить новую, чем отскрести множество культурных и не очень слоев. Приведенные целиком тексты с одной из таких стен займут не менее 2-3 ленинских библиотек, потому обозначим лишь некоторые темы, кое-где с коротенькими пояснениями. «Есть ли жизнь вне ада?» Размышления на тему жизни после котла, запятую вставьте сами. Насовсем ли ушел Люцифер? И куда, черт побери? И нахрена? 4000 страниц моих изнасилований, взгляд изнутри, снаружи, сбоку, сверху, снизу и по-другому. Тля, о чем писать? Все темы раскрыты. Нет-нет, у меня много идей. Кризис жанра и крик души перед сковородой. Пропала суккуба по кличке, как ее там, Изабель. «Зубубель! Какая нахрен разница? Главное, доколе!» О нравах современной молодежи. Сами ли вы пишете все эти посты или вам помогают? Может, отдастся кому-нибудь, чтобы писал эту чушь вместо меня? Реклама. Нужны ли темам темы или достаточно букв? Вопрос на засыпку. Давайте восхвалим великого князя ада, несравненного Вельзевула за увеличение ВВП внеплановых всеадовых пыток в истекшем периоде. Тема была очень актуальна. Развернутые статьи, фельетоны, оды и поздравления, и даже страничка юмора. Забавные случаи из практики мастеров дел заплечных. Кукуруза контрабандой. Попкорн прямо в котле. Здесь. Насущные вопросы по улучшению качества пытки и развернутые комментарии. Делаю картинки для вашей херни. Реклама. Адская дружба. Или пытаем друг друга. Садомаза раздел. И съел. Где моя запятая, уроды? Проблемы синтаксиса и пунктуации. Мир, грязь, новая удобная платформа. Валите туда нахрен. Реклама. Кире вам всем зад и дефис в рот. Не путайте, козлы. От автора «Где моя запятая, уроды». Тема была бы бестселлером, если бы хоть кто-то обратил на нее внимание. Точка в названии темы – признак неуважения к читателю. А ему еще этот бред наизусть учить. И все, точка. Все, не могу. Пустите меня в котел. Рецензия. Как стать настоящим демоном и начать зарабатывать? 687 различных изданий на одной стене. Кошечки, котята и котенки. Кулинарный раздел. И еще, и еще, и еще.